Проснись, двери мне открой. Нет ни звезды во мгле сырой. Позволь в твой дом войти. Я так устала от дорог. Я под собой не чую ног. Впусти меня на свой порог и на ночь приюти. Впусти меня на эту ночь, на эту ночь, на эту ночь, из жалости на эту ночь в свой дом меня впусти. Жалости на эту ночь в свой дом меня впусти. Как ветер с градом и дождем шумит напрасно за окном, я стучусь в твой тихий дом. Дай мне приют в пути. Я так устала от дорог. Я под собой не чую ног. Впусти меня на свой порог и на ночь приюти. Впусти меня на эту ночь, на эту ночь, на эту ночь, из жалости на эту ночь в свой дом меня впусти. Из жалости на эту ночь в свой дом меня впусти. Жалости на эту ночь в свой дом.